снова говорить о совместимости по планетам. Сегодня тема нашей беседы является Венера. Давайте немножко сначала опишем характеристику этой планеты. Если Юпитер – это гуру богов, праведников, то Венера является наставником демонов. Ибо подчинить или взять под контроль демонические силы можно только очарованием. История знает много примеров, когда сильные мира сего легко попадали под власть красивой женщины. Венера олицетворяет женственность. Она богиня любви и красоты. Положение Венеры в натальной карте позволяет судить о наших сердечных привязанностях и о том, в какой мере в нас развито чувство гармонии. В гороскопе мужчины Венера обозначает жену или возлюбленную. Венера – это наше умение ценить красоту, а следовательно, присущее нам эстетическое чувство. Венера отвечает за женские черты характера, поэтому характер этой планеты сильно выражен в теле и поведении у женщин и слабее у мужчин. Она отвечает за чувственную деятельность человека и его желание наслаждаться. Она дает человеку способность испытывать счастье при соприкосновении с объектом своего наслаждения. При правильном настрое человек получает от Венеры самоконтроль, вкус к высшему счастью, одухотворенность, непривязанность к мирским радостям, нежность, чуткость, заботливость, тактичность в поведении. У женщин Венера отвечает за чувственность, красоту, активность женских гормональных функций, привязанность к мужу, детям, родственникам, семье и семейным радостям. Вот, Олег Геннадьевич, как, что вы хотели бы сказать по этому поводу? Я бы хотел также поприветствовать наших дорогих радиослушателей и хочу кое-что добавить по поводу общей характеристики этой планеты и ее взаимоотношений с нами. Прежде всего, я хочу сказать о том, что может сложиться ощущение противоречия между самоконтролем и, наоборот, чувственностью, между женственностью и тем, чтобы заниматься духовной, то есть очищением сознания там, и так далее. То есть это слишком такие противоречивые понятия, наклонности, как кажется с первого взгляда. Но на самом деле, если глубоко копнуть тему, то любая деятельность чувств, она очищается только с помощью самоконтроля. А именно с деятельностью чувств связана планета Венера. Фактически Венера отвечает за соприкосновение чувств с объектом. То есть если человек имеет какие-то возвышенные идеи и желания, то естественно, что его чувства, они тоже будут соприкасаться с чем-то более высоким и чистым. С другой стороны, если у человека низменные проявления желаний и низменные привычки и взгляды, то в этом случае его чувства будут соприкасаться с чем-то низменным. Точно так же и в отношениях между мужчиной и женщиной. Фактически Венера означает чувственное наслаждение в этих отношениях. И естественно, что чувственное наслаждение, оно всегда возникает при соприкосновении мужчины с женщиной. То есть не женщины с мужчиной, а мужчины с женщиной. То есть именно женское тело является основой, женская психика, женское тело является основой наслаждения. То есть и женщина наслаждается собой, и мужчина наслаждается женщиной. Таким образом, женская природа, она является основой для любого наслаждения. Вот таким образом, Венера – это планета, которая дает ощущение счастья. И ощущение счастья – это то чувство, без которого невозможно жить ни одному человеку. Поэтому, естественно, что все люди, они стремятся с Венерой найти какую-то гармонию, какое-то единство. И в этом секрет заключается в том, что чем больше человек стремится к чувственной деятельности, тем меньше у него возможности внутренней быть удовлетворенным, потому что сама идея, сама устремленность чувственной деятельности порождает все больше и больше чувственных желаний. Чувственные желания, в свою очередь, сами по себе делают определенные привычки, требования, повышаются чувственные стандарты. В результате человек становится неудовлетворенный той ситуацией, в которой он находится. И поэтому сама идея повышения своего счастья, или, как у нас это принято говорить сейчас, идея материального прогресса или материального социального комфорта там и так далее. То есть все эти идеи, они на самом деле приводят к все большим и большим страданиям, потому что природа человека ненасытна. И если человек имеет сильную наклонность к увеличению своей чувственной деятельности, то это также может стать причиной раздоров именно в семье. И именно с семейных отношений раздоры фактически начинаются. Поэтому веды учат тому, чтобы чувственную деятельность свою направить на то, чтобы увеличивать счастье других. Именно так должна быть настроена женщина, и так, точно так же должен быть настроен мужчина. Я хочу сказать такой секрет в понимании Венеры. Секрет заключается в том, как выглядит камень венерианский. Вот это интересно. Вот как выглядит, допустим, бриллиант? Если взять его, посмотреть, как вот, Арина, как ты опишешь его? Ну, в первую очередь... Отличается этот камень тем, что очень много граней, и что каждая грань, с какой стороны не посмотреть, она прекрасна, и нельзя сказать, ну, то есть наводит на мысли о том, что безграничное количество качеств обладает этот камень. Вот это так Арина подведет, как женщина. А я вижу это просто белым таким прозрачным камнем, который совершенно не имеет никаких качеств. Он такой бесцветный, абсолютно прозрачный, спокойный и белый. Я думаю, как же он связан с Венерой? Венера — это так планета наслаждения, у нее даже много цветов, вот допустим по Парашарахура Шастре там она разноцветная. Вот, как же может бриллиант, белый камень абсолютно бесцветный, быть камнем Венеры? Но вот женщины, они любят больше всего именно этот камень. Если они смотрят на него, они очаруются тем, что он очень привлекательный, многогранный, он отливается разными цветами и так далее. Вот, в этом и заключается секрет, что когда человек имеет очень чистые чувства, когда чувства кристальны, чисты и спокойны, тогда они начинают отливаться очень многогранными качествами, совершенно неповторимыми. В этом и заключается идея этого камня. Когда человек носит бриллиант, то его чувства успокаиваются сначала, а потом начинают более спокойно, чисто воспринимать, более изысканно, чисто, спокойно воспринимать этот мир. Поэтому он таким образом, этот камень очищает чувства в какой-то степени. И поэтому он действительно помогает в жизни. То есть он таким образом влияет как-то на нашу жизнь. Мы получаем тот же самый настрой. Вот это такое небольшое сравнение. Оно указывает на то, что если человек, допустим, чувствует себя неудовлетворенным, это значит, что у него плохая связь с Венерой. И единственный способ убрать эту неудовлетворенность – это работать над своими чувствами, правильно организовать свою чувственную деятельность. И те люди, которые правильно организовали свою чувственную деятельность, у них с самого рождения Венера имеет сильное положение и имеет хорошее качество. И вот Арина сейчас нам как раз опишет те признаки, по которым надо искать таких людей. Как они выглядят, как они живут и так далее. Ну и вот мы сейчас на эту тему поговорим как раз, да, Арина? Может быть, пару слов еще я о Венере скажу? Ну давай, конечно. Сильная Венера в гороскопе приносит пользу любому человеку. Она свидетельствует о способности дарить и принимать любовь, об утонченном вкусе, о чистоте и красоте. Любовь – это величайшая сила, и благодаря этому Венера способна преодолеть влияние даже могущественного Марса. Эта планета укрепляет наши жизненные силы, неся в себе энергию счастья. Значит, сейчас мы поговорим о людях, у которых Венера сильная и хорошего качества. Такой человек в своем поведении проявляет живой темперамент, самоконтроль по отношению к материальному счастью. Он очень сильно устремлен к духовности. И такой человек добр, тактичен. Он проявляет нежность, заботу, великодушие. Он любит слушать духовную музыку. Также он неравнодушен к возвышенной поэзии и к доброму юмору. И вообще, в принципе, ко всему красивому. В жизни такой человек стремится полюбить Бога. Он очень поэтичен, и у него возвышенные тонкие манеры. Как правило, он всегда удовлетворен. способен контролировать побуждения сна, еды, секса и комфорта. Он выглядит жизнерадостным, веселым, поглощенным духовным творчеством, отрешенным от всего материального. У него журчащая, теплая речь и доброжелательное отношение к окружающим. Он с большой нежностью и заботой относится к друзьям и своим близким. Очень такое венерианское описание, такое спокойное. Музыка сегодня такая венерианская. В общем, все так, лекция прям журчит, я чувствую. И у Арины голос венерианский такой тоже. Спокойный, нежный, заботливый. Вот. И специальности сейчас мы будем разбирать тоже венерианские. Сегодня такой день. Почти что пятница, да, четверг? Чуть-чуть не дотянули до венерианского дня. До венерианского дня, да. Вот. Итак, специальности, конечно, связаны с творчеством. Вообще венерианцы, они не любят ни творческого труда. Им это кажется потерей времени. Потому что они созданы для счастья. И они хотят счастливой работы, счастливой деятельности. Поэтому, естественно, что их деятельность, она связана с чувствами. И прежде всего, это, конечно, живопись. Когда полотно соприкасается, краска соприкасается с полотном, то это рождено чувственной деятельностью. Чувства заставляют человека рисовать какие-то образы, запечатлять их. Бесчувственное рисование напоминает побелку окон, там побелку квартиры, там побелку, покраску стен. То есть это ничего общего с живописью не имеет. Живопись означает передача каких-то чувств. То же самое поэзия, музыка, пение, танцы. Я считаю, что литераторы тоже должны как-то наполнять свои произведения чувствами. Чувства, они должны быть не сухими, эти произведения, они должны быть чувственными. Вот. Также такую же природу должны обладать театрализованные представления. Естественно, что никому не понравится, когда бесчувственно готовится пища, или когда человек продает цветы с кислой физиономией, когда украшения делаются без чувств. То есть все эта деятельность связана с Венерой. И если человек, допустим, не способен Венеру туда вкладывать сильную, то есть именно чувственную деятельность, допустим, какой артист считается сильным? Сильным считается тот артист, который трогает чувства очень сильно. Допустим, если артист что-то делает на сцене, и все зевают, значит, это не сильный артист. У сильного артиста должны быть сильные чувства, и они должны быть очень контактабельны. Они должны быть очень сильно связаны со зрителями, с залом. Таким образом, работа, связанная с, вот, именно с чувственной деятельностью, привлекаются, к этой работе привлекаются люди, имеющие сильную связь с Венерой. Конечно, это может быть и скульптура, допустим, рукоделие, и даже портняжное дело, где приходится тоже иногда тоже применять какое-то творчество. Я хочу по традиции описать женщин с венерианскими наклонностями. Арина опишет мужчин. Да? То есть я думаю, это будет правильно. Потому что противоположные категории видятся гораздо лучше, чем свои. Итак, женщины с сильной Венерой хорошего качества имеют, естественным образом, имеют приятную внешность. У них очень нежные губы, нос, глаза, вообще нежные черты лица и нежное тело, даже кожа очень нежная на теле. Они обворожительны, ласковы. Они естественным образом склонны заботиться, ухаживать за мужчинами. Они нежны, естественным образом нежны в своем поведении. Не надо сильно напрягаться для того, чтобы проявлять нежность. Они обольстительны, любят все красивое и элегантное, и любят хорошо наряжаться и изысканы в украшениях. Они способны контролировать в обществе свои чувства. Это отличает именно женщин с Венерой хорошего качества. И ведут себя скромно. Это отличает женщин с сильной Венерой. Всегда излучают счастье. У них сильное стремление к семейному уюту. Это все венерианские женщины к этому имеют стремление. Они способны терпеть все трудности, связанные с семейной жизнью. Это уже отличает только женщин с сильной Венерой хорошего качества. И они очень чтят семейные традиции. Это тоже признак сильной Венеры хорошего качества. То есть, женщина с сильной Венерой хорошего качества, она не только чувственна, неженственна и обольстительна, она также и очень порядочна, культурно воспитана, и она контролирует себя в тех ситуациях, когда нужно себя контролировать. Допустим, она не будет точно так же себя вести с чужими мужчинами в чужой обстановке. Фактически, когда женщины кокетничают на глазах у всех и пытаются обольстить всех подряд, это не признак сильной Венеры хорошего качества. Скорее, наоборот, это больше уже демонические наклонности. Женщина, которая привязана к современной культуре, эмансипации и каким-то таким более извращенным традициям. Сейчас у мужчин тоже бывает Венера сильная, и это не является чем-то плохим. И Арина сейчас нам перечислит, как по своему опыту, какие она имеет, какие имеет наблюдения по поводу мужчин с сильной Венерой хорошего качества. Итак, мужчины этой категории любят проводить время в семейных заботах. Они имеют очень веселый и шутливый нрав, обычно имеют хороших матерей и жен. И их отличает то, что они очень заботливо относятся к своим родственникам. У них добрый вид, вызывающий доверие. Они легко добиваются хорошего положения в обществе и успеха в делах. Они любят теплую и верную дружбу. Вот сейчас Олег Иванович расскажет про общие особенности, характеристики людей. Ничего не скажете про мужчин с сильной Венерой? Я могу, в общем, еще поговорить о Венере, про мужчин как-то вот... Но они такие пухленькие, знаете, Ирина. Вам нравятся такие вообще мужчины? Пухленькие, нежные, заботливые. Ну, наверное, такие. У каждого все-таки свои вкусы. Ну, у меня немножко не очень, да? другой вкус. Понятно. То есть мужчин с Венерой вы не признаете, да? Ну почему? Зачем так резко все ограничивать? Живу себе спокойно со своей Венерой. Ну, добрые мужчины вам нравятся вообще? Добрые такие, добрый вид у них. Вызывает доверие. Ну давайте поговорим, а вот может быть о виде. Они вызывают доверие, очень нежное, такое ласковое общение такое дают. Вам нравится? Вот. Многим женщинам, кстати, нравится нежное, ласковое общение. Они считают это главным в человеке, мужчине. Вот. Я считаю это важно, потому что мужчина должен давать тоже доброту, заботу, ласку женщине. Не то, что Венера – это чисто женская планета. Это также мужская планета, потому что если мужчина сухой, как пение, то есть он не может женщину, ну, как женщине что-то дать, то она, естественно, не будет счастлива в жизни. И это очень важный такой вопрос, который нужно мужчинам именно изучать, потому что мужчины вообще не склонны к венерианскому поведению, и в мужской среде это не сильно поощряется. Но мужчина должен все-таки быть воспитан именно таким образом, что он должен глубоко понимать вообще, что с женщиной надо по-женски себя вести, а не по-мужски. Что общение с женщиной не должно быть похоже на казарму, на армию, на командный пункт. Я сейчас вспомнила. Или пункт особого назначения, или школу быстрого реагирования. То есть это должно быть немножко другое. Общение мужчины и женщины должно быть иметь другую природу. Более ласковую, нежную, деликатную, тактичную, основанную на взаимном уважении, заботе и так далее. Это все признаки именно Венеры, проявления Венеры. Да? Я вспомнила о том, что такие вот мужчины, которых вы описали, они появляются, видимо, от мам, у которых сильная Венера, потому что очень важно, если при воспитании мальчиков мама сумела передать ему вот любовь, это нежность, факт, заботу. Это факт, я слышала, как описывают воспитание в индийских семьях. Там говорится о том, что до 5 лет детей буквально просто, ну, зацеловывают. И потом, ну, мальчиков, девочек не имеет значения. И потом такие мальчики вырастают, становятся очень заботливыми, нежными, внимательными это мужчинами. Факт, это факт. Я думаю, это очень важно. Это очень важно, да. очень важно. И кормление грудью тоже до позднего, допоздна тоже важно, важно, что в ведической традиции до 3-5 лет грудью кормили. Тоже это вот нежное такое венерианское общение с ребенком дает ему возможность потом быть полноценным мужем, очень нежно заботиться о жене. То есть вот это уже с молоком матери он перенимает вот эти качества все. Да. Ну, расскажи нам, Марина, теперь, может быть, какие-то более банальные вещи. Как они кушают вообще, как у них здоровье и так далее. Хочешь, чтобы я рассказал? Ну, хорошо, ладно. У них нет такой сильно большой привязанности к наеданию, объеданию, перееданию. Скорее, у них больше умеренный аппетит. Пища усваивается, тем не менее, очень хорошо, потому что Венера, она управляет гормональными функциями и обменом веществ, точно так же, как Юпитер. У них качественное пищеварение, таким образом, они отличаются очень сильной избирательностью в еде, то есть люди с сильной Венерой, хорошего качества. У них, естественным образом, хороший обмен веществ, так как у них сильная Венера. И у них очень жизнерадостный ум. Позитивизм мышления тоже выражен, потому что именно признак хорошего качества Венеры означает позитивизм мышления. Здоровые гормональные функции, здоровая кожа, моложавый вид. Вот. Сейчас Арина у нас отпишет, как они внешне выглядят. Внешне эти люди выглядят следующим образом. У них средний рост, они полные, круглолицые, у них крупное тело. Их отличают добрые, широкие, голубые глаза. И также особое отличие – это сладкая такая улыбка, ни с кем ее невозможно спутать. У этих людей хороший цвет лица, прекрасные черты, приятный голос – их тоже отличительная черта. Волосы светло-коричневые и вьющиеся. Когда женщины завивают волосы, тем самым они усиливают и укрепляют свою Венеру и увеличивают свою привлекательность. То есть это вот чисто венерианский признак, вьющиеся волосы. Эти люди красивые, грациозные. И пухлые щечки тоже, пухлые щечки. Венерианский тоже признак. Да, эти люди красивые, грациозные, изящные и утонченные. Что-то ты еще, Арина, хочешь сказать? Ну, я могу поговорить о Венере еще, в принципе, если вы... Ну, поговори. Я вспомнила о том, что на санскрите Венера, имя Венера на санскрите – это шукра, что означает блистающий свет, тепло, а также семя, несущее в себе начало новой жизни. Вообще, на внутреннем уровне Венера, ее сравнивают с утренней звездой, это свет вдохновения, это первый проблеск истины. Венера – это наша устремленность к добру, к чистоте и красоте, наша преданность истине. Сильная Венера в гороскопе приносит пользу любому человеку. Она свидетельствует о способности дарить и принимать любовь, об утонченном вкусе, о чистоте и красоте. Любовь – это величайшая сила, и благодаря этому Венера способна преодолеть влияние даже могущественного Марса. Эта планета укрепляет наши жизненные силы, неся в себе энергию счастья. Сильная Венера наделяет человека сексуальной силой, которая на внутреннем уровне может быть преобразована в духовную силу. Сильная Венера может наделить человека силой воли, которая проявляется в способности воодушевлять других людей, вселять в них энтузиазм. Но также эта сила может быть использована и для гипнотического внушения и обмана. Вот в этом ее особенность. Но это уже не чисто, не, да, не да, хорошего да. качества Венеры. Вот об этом мы сейчас поговорим. Нет, мы поговорим сейчас все равно, ага. Продолжим о хорошего качества Венеры, но слабой уже, по нашей традиции. Давайте тогда попробуйте нам описать уже вот эти характеристики. Дать. Итак, мы поговорим о людях, у которых Венера слабая и хорошего качества. Такой человек в своем поведении проявляет замедленный темперамент. Спокойное отношение к музыке, поэзии, юмору и всему красивому. То есть он привлечен этим, но уже более спокойно, более так отстраненно. В жизни такой человек будет иметь стремление к спокойной жизни, удовлетворенность, желание контролировать сон, еду, секс и комфорт. Он выглядит сдержанным, менее эмоциональным, несколько отстраненным от бурной жизни, в отличие от людей с сильной Венерой хорошего качества. У таких людей спокойная, доброжелательная речь и хорошее отношение к окружающим. Эти люди заботятся об окружающих и о друзьях из чувства долга, скорее, опять же, в отличие от людей со сильной Венерой, которые делают это естественным образом, у них они просто наслаждаются, да, они когда заботятся. Любви, на самом деле, полны любви. А то тут уже включается чувство долга, потому что не хватает как раз-таки силы этой планеты. Интересно, что вот у людей более южных кровей национальность, так как согласно ведическому знанию, человек рождается в более южных широтах в силу своего благочестия, поэтому, естественно, более южных людей, у них естественным образом из них льется вот это вот очень сильное желание чувственного, дарить чувственное счастье окружающим людям. То есть, если взять, допустим, тех, кто рождены в Индии, допустим, или в каких-то других южных странах, то из них просто истощается вот это вот чувственное желание дарить чувственное счастье. Оно настолько сильно в этих людях, что это естественным образом проявляется в их гостеприимности, когда они приглашают домой кого-то в гости и так далее. То есть, такие люди дарят любовь естественным образом. Люди венерианцы. Я также хотел поговорить о том, что если человек, допустим, выбирает себе спутника жизни, то естественным образом сильная Венера должна быть подчеркнута в женщине. Это очень важно, потому что именно венерианская женщина, она привлекает к себе мужчину и удерживает его возле себя. Поэтому женщины должны развивать в себе чувственность, заботу, доброту, нежность, вот эти качества, которые усиливают связь с Венерой. Это нужно для того, чтобы семья была стабильной, чтобы мужчину не тянуло куда-то на сторону, там какие-то другие отношения. Естественно, когда жена ведет себя ласково и нежно, то это создает особую неповторимую атмосферу в семье, которая дает возможность иметь вот более такие крепкие, надежные, стабильные отношения между мужчиной и женщиной. И эта стабильность возникает естественным образом. Ее не нужно как-то пытаться развивать с помощью аскез. И поэтому, если человек не способен, допустим, с рождения иметь сильную Венеру, что действительно у кого-то есть, а у кого-то нет, то по крайней мере, Венеру хорошего качества нужно в себе обязательно развить. И это развивается с помощью аскетизма. Вообще, аскезы обычно огрубляют сердце. Но если человек понимает цель аскез, которая должна, то есть цель аскез означает очистить сознание, прежде всего. Поэтому, если человек аскезы свои направляет на любовь к людям, и именно такие аскезы выбирает, которые приносят ему возможность любить людей. Что ж это за аскезы? Очень интересно. Ну, например, аскеза здороваться, нежно здороваться с людьми. Это аскеза, то есть не все способны это делать естественным образом. Как же научиться этому? Аскеза гостеприимства. А этому можно научиться, если ты правильно приоритеты в своей жизни ставишь. Допустим, у кого-то приоритет просто наслаждать себя, ему вообще все равно, работает он над собой или не работает, ему это неинтересно просто, ему хочется наслаждения и все, какого-то счастья личного. Другие люди, они хотят работать над собой, но не понимают, как это делать правильно. То есть они просто живут в аскезах сухих таких и думают, что это принесет кому-то радость. Особенно это не приносит радость близким людям такого человека, семейным. То есть нужно следить за тем, как наши действия отражаются в окружающем. Конечно, да. И если, допустим, ты чувствуешь, что все вокруг тебя испытывают какие-то страдания, дискомфорт, это значит, что твои аскезы, они не несут правильный характер. Да. Поэтому в этом случае нужно задуматься о том, что является целью твоей жизни. Не действительно ли ты выбрал своей целью жизни, свою любовь? Высшую любовь, любовь к Богу, любовь к людям, возвышенную, чистую. Бывает так, что человек вроде бы выбрал правильно все, он хочет чистой жизни, но делает он это не так, как надо. В результате он разрушает свою судьбу. На самом деле, критерием очищения сознания главным является именно желание тепла, любви и заботы. Дарить тепло, любовь и заботу окружающим людям. Это, кстати, венерианские качества. И поэтому Венера не самая последняя планета в духовной жизни человека, на самом деле. Она действительно важна. И любовь к Богу – это тоже же проявление венерианских чувств, качеств. То есть это не значит, что сила Венеры в гороскопе, от этого зависит, насколько человек полюбит Бога. То есть любовь к Богу — это уже духовная вещь. Она не зависит от планет вообще. Но тем не менее, если говорить о наших взаимоотношениях с планетами, то мы не сразу достигнем духовной чистоты и духовных качеств. Поэтому даже в обычных материальных отношениях, которые вроде бы с первого взгляда ничего общего с Богом не имеют, в этих отношениях надо обязательно проявлять любовь, ласку и заботу, обязательно. И правильные аскезы, направленные на очищение, смягчение сердца, они дадут такой результат, что человек, который занимается такими аскезами, становится мягче, нежнее, заботливее, добрее. Вы упомянули из этих аскез, что нужно здороваться, потом о гостеприимстве мы заговорили, я вас чуть-чуть перевела. Дальше, любое поклонение Богу, которое сопровождается поднесением ему цветов, допустим, ласки, молитвы своей личной, внутренней, какой-то глубокой, нежной, с любовью. Все, любое поклонение Богу именно с любовью, оно дает вот такой же результат. Человек становится нежным, добрым, заботливым. Также такой же результат дает правильное отношение к женскому началу. То есть женское начало, оно очень хрупко, нежно, тонко, и к нему надо относиться очень деликатно и очень осторожно. В этом заключается правильное понимание вещей. Часто бывает так, что мужчины забывают о том, что перед ними такие необычные, тонкие, изысканные существа, женщины, и начинают с ними обращаться как с объектом, машиной, которая должна удовлетворять их чувства. И это разрушает семейную жизнь, такое отношение к женщине. Поэтому очень важно также понять, что правильное отношение к женщине — это тоже аскеза, потому что мужское начало хочет власти, контроля там, и всего прочего, чисто таких мужланских проявлений. Но на самом деле мужчина должен выполнять свой долг в семейной жизни. Долг его заключается в том, чтобы дарить теплоту, заботу женщине, ласку, точно так же, как женщина это делает, точно так же должен это делать мужчина. Таким образом, он очистит свой контакт с Венерой и возвысит свою жизнь таким же образом. И специальности людей, которые имеют слабую Венеру хорошего качества, не сильно отличаются от тех специальностей сильной Венеры хорошего качества, но какие-то различия есть. Так, например, они не склонны работать в той атмосфере, где очень сильное психическое напряжение. Они не склонны сильно работу, где нужно очень много творческих сил и способностей проявлять. Тем не менее, они любят творческий труд. Они любят работать там, где нужно, именно где нет тупого, сухого такого отношения к труду. Там одну и ту же гайку закручивать в течение 8 часов. Они не будут. Скорее, они выберут работу, в которой проявляется какая-то изобретательность, проявляется их творческий потенциал, но так, их работа все-таки более, имеет немножко более суховатую такую природу, то есть они не способны чувствами метать их, как бы разбрасывать во все направления. Так как Венера все-таки имеет слабую силу. Женщины этой категории имеют спокойный нрав. Они симпатичны. У них очень чуткий характер, творческий. Обычно они живут скромно, не любят сильно больших украшений. Тем не менее, они любят чистоту. Они любят поэзию, живопись, музыку. И они любят тишину. Они боятся одиночества. Венера... Чистая Венера, то есть Венера хорошего качества не предполагает одиночество совсем. И они сильно привязаны к своим родственникам. Они получают от них счастье. Вот по традиции попросим Арину рассказать о мужчинах с Венерой слабого и хорошего качества. Мужчины этой категории имеют добрый характер, спокойное поведение. Они любят музыку, интересные фильмы, утонченную внешность. Чуткий характер. Эти люди способны контролировать свои чувства и всегда ведут себя порядочно и деликатно. В целом у такой категории людей умеренный аппетит, у них хорошая усваиваемость пищи и качественное пищеварение. Они избирательны в еде, имеют хороший обмен веществ. Единственное отличие от людей с сильной Венерой хорошего качества заключается в том, что они быстро очень насыщаются разнообразием. То есть они не настолько вот, им не надо подавать шведский стол там и так далее. То есть они способны как быстро достаточно насытить свои чувственные желания гораздо быстрее, чем человек с сильной Венерой. И как же они выглядят внешне, Арина? В чем отличие заключается от венерианцев сильных, с хорошего качества? В чем коренное отличие, вот ты видишь? Внешне эти люди среднего роста, худые. У них добрые маленькие глаза, спокойная улыбка, приятный голос. А вот волосы не вьющиеся, светло-коричневые. Ну и глаза тоже уже поменьше, да? Да, глаза поменьше, волосы не вьющиеся, то есть уже... И лицо не такое широкое. Венерка уже заметно сдает свои позиции. Ну да, то есть здесь, в общем-то, красота есть и нежность есть, но нет вот этого ощущения, что всего много, много и пышно, и такой вот, нет такой большого количества, допустим, нет большого количества лица, большого количества глаз, большого количества губ, большого количества щек. Хотя губах, у людей с сильной Венерой хорошего качества губы выделяются, да? Конфеткой, да, полненькие, толстенькие, пухленькие, нежненькие, пухленькие красивые, такие. Красивые, привлекательные. Да, бантиком такие губки. Вот, это признак сильной Венеры как раз, хорошего качества. А если Венера сильная, плохого качества, то губки тогда пухленькие, но не бантиком уже, такие немножко безобразно они выглядят. Слишком раз, полные, да? Ну, слишком полные, мясистые такие, да. Об этом как раз мы с тобой, Алина, сейчас и поговорим. Да, я хотела чуть-чуть описать Венеру, уже другую. Мы до этого говорили о Венере высшей категории, ведущей к божественной любви. Но также, как и любое явление в этом мире, в мире двойственности, она имеет и низшую природу. И на этом низшем внешнем уровне Венера означает поиск удовольствий, стремление к комфорту и роскоши. Она делает людей, как мужчин, так и женщин, сексуально притягательными для лиц противоположного пола. Она приносит богатство в виде предметов роскоши и украшений. Вообще, в принципе, Венера – это красота, стильность и элегантность. Это не просто накопление имущества, а утонченное коллекционирование шедевров, драгоценностей, антиквариата. Ее интересует не столько количество, сколько качество и хороший вкус. При этом Венера склонна к тщеславию, поверхностным и дешевым эффектам. Вся ее привлекательность может на поверку оказаться обычной показухой. Она требует от окружающих, чтобы те угождали ей и не оскорбляли эстетического чувства. Она может превратиться в источник такого наслаждения. Арина, мы говорим сейчас уже о Венере плохого качества. Да-да, я об этом же. Надо, да, которая лишь истощает, рассеивает нашу энергию. Вот я как раз об этом и говорю, что когда это чересчур, то это заставляет идти на поводу собственных слабостей и в конечном счете может погубить нас. Итак, Венера сильная плохого качества. Не сделали, теперь конкретности уже конкретизировали. Люди с таким типом проявляют назойливый темперамент, сильное стремление ко всем видам материального счастья. У них полностью отсутствует уже интерес к духовному. Они отличаются сильной ранимостью характера, сильной жадностью к вещам. Эти люди проявляют бестактность, наглость, самолюбие и мелочность. В жизни эти люди стремятся к наслаждениям, у них сильная сексуальность, и у них очень низкие, недостойные манеры. Они постоянно неудовлетворены, не способны контролировать желания сна, еды, секса и комфорта. Эти люди выглядят недовольными, злорадствующими. У них расслаблено неконтролируемое поведение, эгоистическое отношение к окружающим. Они очень привязаны к тому, чтобы получать наслаждение от взаимоотношений с друзьями, своими близкими, и не очень спешат отдавать что-либо взамен. Если вы хотите представить себе женщину с сильной Венерой плохого качества, то эту женщину представить несложно. Достаточно посмотреть на ее одежду. Если она очень большое внимание чрезмерное придает различным вырезам на одежде чрезмерным, и также она, ну, очень сильно подчеркивает свои женские различные формы и чрезмерно напыщенно так себя очень ведет, то есть походка тоже чрезмерно такая уж вся расслабленная, там одной ногой пишет, другой зачеркивает. Вот, это уже признак как раз... Как море лодочка, да? Ну, это еще, ладно, как бы мягко сказано, да, там, там, наверное, уже не лодочка, а корабль, наверное, такой идет. Вот, здесь проблема вот в том, что Венера, вот это сильное, плохого качества, она всю женственность она выворачивает наизнанку, то есть женщина таких черт, она ей кажется, что ее не замечают, она начинает вот пытаться вот донести, так сказать, свою женственность. Слишком буквально. Да, слишком уж навязчиво, будем так говорить. То есть она посматривает своими глазками такими похотливыми и улыбается чрезмерно навязчиво, и в общем все она делает довольно примитивно. Но это не самое главное проявление вот этой вот сильной Венеры плохого качества. Самое такое, ну, вызывающее сразу ощущение вот это вот у порядочных людей неприязни, когда женщина, она проявляет определенные признаки вульгарности в поведении. То есть она насмехается над мужчинами, там сплетничает, допустим, ведет себя очень, подчеркивая свое превосходство женское. То есть таким образом как бы показывает себя, что типа нам все равно, там мы мужчин не признаем. То есть такое вот эмансипированное такое проявление женской вульгарности, это как раз признак очень низкого тона. То есть это как раз признак вот этой Венеры сильной плохого качества, которая несет страдания в конце концов женщине. Потому что женщина, которая таким образом себя чрезмерно злорадно активно ведет, она на самом деле ничего хорошего в жизни такого поведения не получит. И эта женщина на самом деле не является признаком хорошего, то есть вкус к такой женщине не является признаком хорошего тона. То есть естественно, что и привлекаются соответствующие мужчины. Я также хотела добавить, что у этих людей сильной Венеры плохого качества, в отличие от людей с сильной Венерой хорошего качества, есть склонность к злому юмору. Там юмор добрый такой, приятный, легкий. То есть здесь уже люди любят вот именно подкалывать, так чуть-чуть издеваться. Это также отличительная черта людей с сильной любят Венерой. Насмехаться над женщинами такие, любят насмехаться над мужчинами. То есть и вообще вот этот светский стиль такой вот, насмешек, выделение своего мнения, там вот такого, именно по-женски, женскую силу диктующий такой стиль, высокомерный, злорадный такой, это признак как раз такой Венеры, экстравагантность это называется. Некоторая жесткость, юмор с некоторой жесткостью, с такой вот, с уколами, да, с какими-то уколами такими. Такими уколами неприятными, вот это вот, их очень четко можно заметить, таких людей. Именно по этим проявлениям. Естественно, что они любят эстрадную музыку, все современное. Вот самое удивительное, я как-то шел по улице и думал, я, ну, видел перед собой женщин, сейчас они ходят, сейчас очень модно ходить в коротких джинсах, и это вот короткие джинсы эти, совсем уж прям короткие, то есть не имеется в виду... Шорты? Нет, низкопосаженные. Низкопосаженные одежда вообще, джинс сейчас модно у женщин. И когда они совсем низко посажены, то фактически не остается бедер. То есть реально, то есть как обрубается вот это вот, ну, эффект вот бедер там и талии обрубается у женщины. И на поверку выходит то, что не должно выходить. Вот. И все это не вызывает никакого вот ощущения вот действительно там женского вот такого изящества, чего-то гармонии, а вызывает чувство просто Вот я когда вот это все вот так ненароком там взгляд падает на такие вот проявления моды, которые на самом деле просто дебилизм какой-то. Вот. Я невольно начинаю думать о том, что женщины готовы носить все, что угодно, лишь бы это было бы модным. То есть никак, вот часто вот женщины именно сильной Венеры плохого качества, они совершенно не понимают, что этой модной одеждой они себя реально просто портят, свою фигуру, свою красоту, свое тело, просто портят то, что называется женственностью. И поэтому вот такие проявления именно моды, когда там, допустим, носы слишком загнуты, уж совсем там у туфель заворачиваются наизнанку, или волосы там стоят дыбом, такие сосульками висят. Это все не привлекает никакого внимания, такого эстетического счастья никакого не приносит. Это признак вульгарности, такие признаки вульгарности, они просто портят саму женственность и саму идею женственности, они портят, уничтожают. Ну, естественно, такие люди, они стремятся к большой эстраде, сильной Венеры хорошего качества, плохого качества. Вот. Ну и соответствующие такие всякие дела. Это тамады, это диск-жокеи, работники баров, ресторанов, казино и даже домов терпимости. Естественно, что они тоже любят музыку, вот такую вот всевозможную, извращенную, там тяжелый рок, там еще какой-то рок и так далее. Всю музыку, которая не приносит действительно изысканного ощущения какого-то возвышенного, а приносит какие-то реализацию каких-то неотработанных низменных инстинктов. Вот. Все, кто пытается извлечь из жизни максимум материального счастья за чужой счет, чужой ценой, любой ценой, то есть с помощью какого-то надрыва, насилия над собой, это люди как раз такой категории. Их философия: пей, гуляй, веселись, занимайся сексом с кем попало, где попало. То есть они в погоне за вот таким счастьем дешевым могут оставить выполнение своих обязанностей, то есть они могут идти, допустим, девушка в паре идет с парнем и в наглую улыбается другому, допустим, или парень идет в паре с девушкой и при этом нежно на ходу нежно чмокает в щечку другую девушку, допустим. Это вроде бы кажется, он ничего плохого не хотел, это просто он ее уважает. Но на самом деле, если посмотреть поглубже на это все, то это все попахивает очень извращенным вкусом, на самом деле. К счастью, к любви, к заботе и так далее. Вот. Да, теперь... Давайте поговорим о мужчинах этой категории. Ну, давайте, потом я про женщин поговорю. Итак, мужчины этой категории склонны к расслабленной, развратной жизни. Они считают, что главное в жизни – это наслаждение. Поэтому все свое свободное время проводят в пьяных компаниях и ночных клубах. Очень любят пошлые шутки и анекдоты. Они склонны к чрезмерному питанию, одеваются чрезмерно модно и изысканно, ведут себя в обществе нагло и чванливо. Ну, естественно, женщины этой категории не сильно далеко отошли от мужчин, так как Венера – это связано с Свадхистана чакрой, область матки, то есть область проявления женских органов, женской природы, то сексуальность, именно женская сексуальность, она связана именно с Венерой. И естественно, что если Венера сильная и плохого качества, то это дает такую очень навязчивую гиперсексуальность у женщин, сильную развязанность в поведении. Такие женщины стараются пленить всех интересующихся ими мужчин, то есть у них нет особого желания разбираться в этом вопросе. Вот, они ведут себя нагло, непостоянно, легкомысленно и имеют очень сексуальный вид, в том числе и одежды. Вот. Если говорить про юбку, их юбку, то ее скорее нет, чем она есть. Такой вот типа юбка. Вот. Из-за своего непостоянства им трудно быть хорошими матерями и женами, к сожалению. Если говорить о пищеварении, то у них обычно сильный не такой несдержанный аппетит. Особенность их питания заключается в том, что они склонны к мясоедению. Особенно они склонны, особенно мужчины сильной Венеры плохого качества, очень склонны к алкоголю. У них естественно, что их пищеварение некачественное, и у них негативизм, мышление очень сильно развит. Естественно, что это приводит к нарушению гормональных функций. Очень яркое проявление Венеры сильной плохого качества — это кожные болезни, венерические болезни. Но также, естественно, так как это связано с Татхистанной чакрой, там страдают и почки, и мочевой пузырь, мочеточники и половые органы. Но теперь осталось нам выяснить, как они внешне выглядят, такие люди. Внешне эти люди среднего роста, толстые, круглолицые. У них... Именно что они толстые. У них большое тело. У них глаза их отличаются тем, что они неприятные, большие, страстные. У них слащавая улыбка, плохой цвет лица и вообще неприятные черты лица. Неприятный голос. Волосы темно-коричневые и вьющиеся. Эти люди... Жирные. Эти люди излишне расслаблены, вычурны в поведении. Ну, теперь мы, наверное, уже у нас время подходит. Поговорим о Венере слабой, плохого качества. Ну, хорошо, давай, Арина, тогда по традиции опиши нам вкратце, как это выглядит. Итак, человек со слабой Венерой плохого качества проявляет полное отсутствие самоконтроля. Он постоянно неудовлетворен. Он холоден, мелочен и патологически привязан к вредным привычкам. Он склонен к половым извращениям и очень склонен обижаться. Этот человек стремится ко всем видам переизбытков в еде, сексе, музыке, одежде, поведении. Все это чересчур у него. В жизни такой человек имеет неприглядные вкусы, стремится во всем быть независимым. Ему трудно соблюдать общепринятые правила поведения. Он выглядит неудовлетворенным, поглощенным своими проблемами, склочным и пессимистичным. Обычно такие люди не способны жить семейной жизнью или ведут себя в ней очень бесцеремонно. Такая вот печальная картина. Ну, это действительно печальная картина, потому что Венера слабая, да еще и плохого качества. Это означает, что человек никакого счастья просто не может иметь. И причина тому, что он сильно требователен по отношению к другим в плане счастья. Особенно это касается женщин, когда они, допустим, в семейной жизни постоянно требуют от мужчин счастья, счастья, давай счастье, ты меня не любишь, ты меня не любишь, ты меня не любишь, ты меня не ценишь, ты ко мне плохо относишься, когда это становится таким бичом, когда женщина каждую секунду следит за тем, что ее должны удовлетворять, должны давать ей любовь, ласку, заботу, когда она требовательно относится к этим вопросам, это означает, что у нее как раз слабая Венера плохого качества. Или второй вариант такого поведения, когда женщина, она не удовлетворена даже тем, когда к ней проявляют ласку, заботу и внимание. Она не отдает тем же самым, то есть она замкнута, очень напряжена, она имеет тоскливое такое состояние психическое, постоянную неудовлетворенность внутреннюю. То есть у нее чувства, они не реагируют на ту ласку, внимание, любовь, которая у мужчины есть. Часто мужчина, он не может выразить, допустим, свою любовь по-женски, то есть очень чрезмерно нежно, ласково, заботливо. То есть она просто есть у него внутри, и он ее как бы проявляет реально просто своим поведением, своими внутренними качествами. Женщина, имеющая слабую Венеру плохого качества, не способна вот воспринять такие. То есть ей реально нужно видеть, как мужчина внешне должен проявлять вот эту ласку, заботу, внимание, должен подчеркивать это в своем поведении. Тогда женщина будет реагировать с такой вот слабой Венеры плохого качества. Это их отличие. То есть их очень трудно удовлетворить, таких женщин, вот именно своим правильным даже поведением. То есть есть две крайности. Или они слишком требовательны, или слишком замкнуты. Вот это вот их отличает. Вот. Специальности, естественно, у таких людей какие специальности? Они не способны удержаться на одном месте, их постоянно все раздражает. Такие люди обычно или долго не работают, или вообще безработные. Ну, естественно, что все места, где занимаются развратом, это их места. Это то, где они должны быть. Как выглядят женщины этой категории? А, это моя прерогатива, да? Но они грубоваты вообще-то, холодные, депрессивные, часто бывают жестокие, обидчивые в поведении. Ведут себя они обычно развязанно, легкомысленно, вычурно или наоборот чрезмерно, замкнуто и холодно. У них слабая психика, постоянно недовольный вид. Они склонны к половым извращениям, депрессивности, беспокойствам, эмоциональной лабильности. Для них практически невозможно сохранить нормальные семейные отношения. Давайте перейдем к мужчинам. Мужчины этой категории ведут себя грубо, жестоко, имеют сильное пристрастие к наркотикам, спиртному. Они постоянно недовольны своей жизнью, окружающей обстановкой. Часто ведут себя агрессивно, привнося в окружающую обстановку дисгармонию и беспокойство. Они склонны к половым извращениям, вредным привычкам и деградированному общению. Если говорить про медицинский аспект, то у них извращенный аппетит, сильное пристрастие к алкоголю, наркотикам. Естественно, что они обычно больны гормональными функциями нарушенными. Аллергические заболевания – это их бич. У них часто кожные также болезни – это их бич. У женщин часто нарушены половые функции и, возможно, также преобладание мужских черт характера. Вот. Ну, вот такие особенности. Ну и в заключение поговорим об их внешности вкратце. Внешне эти люди выглядят так. У них средний рост, крепкое или среднее телосложение. Их глаза имеют отталкивающий эффект. Улыбка очень грубая. В общем, черты лица очень грубые и неприятный голос. Я хотел бы сказать, что даже Венера сильная, плохого качества, это еще не повод для разрыва отношений или игнорирования человека. Но когда Венера слабая, плохого качества, то стоит серьезно задуматься о том, стоит ли с ним строить вообще свои отношения. Потому что все-таки Венера в личной жизни, в семейной, играет не последнее место. Если человек постоянно недоволен или наоборот, то есть очень депрессивно себя ведет, то в этом случае еще до женитьбы, то в этом случае стоит задуматься, способны ли вы наполнить его чувства теплом, заботой, лаской, действительно ли у вас хватит на это силы. Или если это нет возможности на это, то может быть есть смысл не создавать семью. С другой стороны, если у человека даже Венера слабая, но хорошего качества, то это является хорошим признаком. То есть любую силу нарастить несложно, главное, чтобы было качество. А может быть, мы пару слов скажем о том, как нарастить силу? Ну, естественно, что сила Венеры наращивается с помощью аскетизма. Это режим дня, правильное питание, самоконтроль, контроль языка, подпост, там, допустим, закаливание. То есть все, что ограничивает деятельность чувств, это увеличивает силу Венеры. Все, что ведет к любви, нежности, гармонии и заботе, увеличивает качество Венеры. Здорово. Ну, сейчас мы ждем от наших слушателей звонков и писем. У нас уже время ответов на вопросы. Пожалуйста, присылайте ваши письма и звоните. Итак, у нас есть письмо. У нас есть письмо. Вопрос такой. Если у меня Венера плохого качества, и это портит моей семейной жизни, как мне улучшить это качество? Как мне стать менее раздражительной, навязчивой по отношению к мужу? И как мне научиться терпеть вот проявление грубости со стороны мужа? Вот Арина сейчас ответит на этот вопрос. Очень большое спасибо за ответ, письмо. Давайте, Арина. Женщина очень эмоционально себя ведет, не может терпеть грубость со стороны мужа. То есть она постоянно чувствует себя обделенной, там вот такой вот вопрос. Как вы считаете? Каков ответ? Ну, что можно пожелать этой женщине? Наверное, можно пожелать ей настроиться на, опять же, на работу над собой, что обычно наше пожелание. Стандартный ответ, да? Ну, в том, а что-то нестандартное. Ну, в том плане, что когда в семейной жизни все хорошо, то как бы не над чем работать. А когда есть какие-то проблемы, то есть возможность улучшить, отточить свой характер, сделать... есть возможность стать святой, да, в этой ситуации. То есть научиться реально терпению, прощению, непривязанности. Это то, что приходит мне первое на ум. Вы знаете, вот мне кажется, что очень важно женщине понять, что, во-первых, себя не сильно-то переделаешь. И первое, что нужно такой женщине пожелать, это ну, как-то принять ситуацию, в которую она попала. Попытаться спокойнее к ней относиться. Потому что еще одним признаком плохого качества Венеры является вот такое истерическое состояние, беспокойство, когда женщине кажется, что невозможно ничего исправить, изменить. То есть она впадает в такое истерическое немножко состояние и кажется, что жизнь потеряна. Но на самом деле как раз вот планета Венера, она дает такое уникальное свойство, ощущение счастья даже в самых тяжелых критических ситуациях, когда оно есть, вот такой позитивизм, особенно у женщин, которые сильно привязаны именно к семейным отношениям. Когда женщина верит, что все будет хорошо, эта вера, она всегда остается в его сердце. Ее сердце, это значит, что у нее все-таки копится вот сила Венеры, правильная, венерианских именно отношений. Поэтому я бы пожелал вот этой девушке, которая написала письмо, я бы пожелал ей учиться вот этой позитивному пониманию семейного счастья, семейной жизни. Семейная жизнь сложна сама по себе, и, естественно, в ней много трудностей и испытаний. Но если женщина настраивается таким образом, что она все равно надеется, верит, что все будет хорошо, то именно такой настрой, он дает и другое поведение. Вместо напряженности, агрессивности, замкнутости и истеричности женщина начнет проявлять другие качества. У нее появится желание разобраться в ситуации, попытаться оценить ее с другой точки зрения, попытаться исправить ее как-то по-женски, по-другому повести себя. И когда женщина неутомимо вот верит в то, что все будет хорошо, она становится борцом за семью. То есть она начинает и так к мужу подходить, и сяк, и отталкивать ее от себя, и приближать к себе. То есть она пытается как-то его воспитывать. Вот это вот именно желание женщины наладить ситуацию, исправить все, что происходит, себя побороть, победить. Это все ведь проявление именно венерианской природы женской. То есть женщина хочет семейного счастья, естественно. И именно неутомимое желание исправить семейную обстановку является главным признаком вот венерианской природы чистой женщины. Не то, что она там, даже нежность, там, заботливость, это на втором месте. Именно на первом месте именно стоит желание, вера в то, что все будет хорошо, и желание исправить ситуацию. Поэтому я вот советую этой девушке именно воспитывать в себе такие черты характера, которые являются главными, как мне кажется. Вы так удивительно все описали. Я думаю, что всех этих качеств можно пожелать всем нашим слушательницам, чтобы они вдохновились. Я очень сейчас вдохновилась вашей речью, и я хотела бы пожелать также и всем нашим слушательницам развить все эти качества. У нас еще одно письмо. Так, вот Игорь пишет. Добрый вечер, Олег Геннадьевич, Арина. Спасибо за вашу чудесную зарисовку на тему ведической мудрости. Вопрос. Каким образом одна и та же планета может влиять на разных людей по-разному? И от чего зависит качество планеты? Это уже такой технический вопрос, связанный с строением тонкого тела. На самом деле планета здесь ни при чем. Согласно ведическому знанию, каждая планета имеет психическую структуру. И каждый человек имеет психическую структуру. Так как у нас есть прошлая карма, то есть у нас есть энергия, которая закрывает нашу чистую духовную природу, и через эту заслонку мы, духовные души, воспринимаем окружающий мир через призму своих грехов, как через такое матовое нечистое стекло. Поэтому, естественно, когда наша энергетика чистая, проходит сквозь такую призму, она соприкасается с каждой планетой искаженно. То есть через призму своих грехов мы также соприкасаемся со всем окружающим миром. Но почему мы говорим о планетах? Потому что именно планеты наполняют нашу жизнь силой и качеством. Поэтому Венера вот наполняет чувственной деятельностью, допустим, а Юпитер наполняет энергией разума. Поэтому в данном случае, если у человека есть определенные плохие накопления в прошлых жизнях, то естественно, что через их призму ему очень трудно, допустим, верить, что все будет хорошо в его личной жизни. Но именно вот это вот развитие, культивирование в себе такой веры, оно является проявлением доброй воли человека и уже его желания исправить свою плохую карму. Поэтому и по-разному все реагируют на одни и те же события, что у нас есть определенный пласт грехов, через который мы смотрим на окружающий мир. Но, по-моему, там письмо не закончено, да, еще? Да, я хотела напомнить, что мы ждем ваших звонков, ваших писем. И мы продолжаем. Игорь несколько вопросов задает. Планета контролирует поведение людей на протяжении всей нашей жизни и воздействует на нас соразмерно нашему поведению. Если наша деятельность негативна, тогда планеты наказывают нас, ухудшая качество своего влияния. Таким образом, можно ли сказать, что планеты являются менеджерами во Вселенной? Не сами планеты являются менеджерами во Вселенной, а те, кто ими управляет. Согласно ведическим знаниям, точно так же, как мы имеем, допустим, тело человеческое, точно так же высшие живые существа имеют тоже свою структуру тел. И вот планеты, которые мы видим на небе, это как раз тела каких-то более высоких живых существ, которые в ведах называются полубогами или деватами. Эти живые существа, они действительно являются менеджерами во Вселенной. И таких менеджеров во Вселенной не так много. Согласно ведическому знанию, всего 33 миллиона. То есть они, ну, до Вселенной не так много. 33 миллиона – это всего лишь одна Калькутта. Вот. Небольшой городок такой, индийский. Вот. И таким образом, эти менеджеры во Вселенной, они дают нам силу нашим желаниям, побуждениям, чувствам, действиям. То есть они наполняют их, насыщают их. И тем самым нашу жизнь делают более активной, насыщенной и так далее. У нас звонок. Сейчас мы технически все сделаем. Алло? Алло. Да-да, я вас слушаю. Говорит. Да, я вас слышу, да. Очень приятно. Как вас зовут? Мария меня зовут. Мария, да. Слушаю вашу передачу. Спасибо вам большое за все, за то, что вы делаете. И вам очень спасибо, интересно, что вы слушаете. Да. Вы знаете, мне очень нужен ваш совет и помощь. Я очень волнуюсь. Ну, ничего, мы разберемся. Не волнуйтесь, мы разберемся. Давайте, говорите. Ну, это немного такой, ну, личный вопрос. Но я просто не знаю, вот, ну, какой ответ может быть. Поэтому вот я рискнула позвонить. Дело в том, что я вот постоянно в отношении с мужчинами попадаю в одну и ту же ситуацию. И уже, наверное, такая ситуация, она уже с пятым человеком происходит, наверное. Или, ну, то есть уже достаточно много раз это было. Вот. И все дело заключается в том, что я очень как бы хочу, ну, встретить своего близкого человека, выйти замуж, создать семью. Но на пути к этому... На пути к этому какие-то возникают препятствия, причем я думаю, что я сама это создаю. И я встречаю мужчин очень сильных, очень властных, и попадаю в очень большую зависимость от них. И причем я очень хорошо осознаю, что эти отношения мне вредят, и что они, ну, несут вред моей душе, и я очень мучаюсь от них. Но я не могу их прекратить, я как привязанная. И вот сейчас я даже сменила место жительства, но это все равно не помогает. И я, очень хороший вопрос, я все понял. Я все понял, Светлана. Я не знаю, в чем, какие качества. Марина, я с ней. Да. Мария, да. Знаете, я все понял. Я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Ваша природа такова, что вы очень нежная и такая, ну, женщина, которая очень быстро отдает себя человеку, и очень, очень у вас верная такая нежная природа. И, естественно, ее привлекают мужественные люди, которые имеют желание власти и вот какого-то господства. Но на самом деле вы должны понять, что это не фатализм и не обреченность. Это просто неправильное отношение к мужскому началу. Если говорить о мужчинах, то мужчины властные, такие сильные, которые хотят господствовать над женщиной, на самом деле это они так просто выглядят. Это просто первое впечатление, потому что такова природа, то есть мужская. Мужчина, естественно, хочет показать себя таким образом. Но женщина, которая особенно нежная, заботливая, ласковая, если она сильно привязывает к себе мужчину, то он впадает от нее в сильную зависимость. И именно эта зависимость, она дает возможность мужчину воспитывать. И именно этого вы не понимаете в отношениях с мужчинами. То есть не надо ничего менять. То есть все хорошо, вам должен достаться именно такой муж, сильный, властный, который любит там силу проявлять как-то свою. И в этом нет ничего плохого, это проявление мужской природы, которое, кстати, именно нравится женщинам. Но проблема заключается в том, что вы не знаете, как себя правильно вести. Вы должны понять, что, во-первых, не надо мужчину быстро подпускать к себе, потому что это как раз не дает возможности ему оценить вас как личность и по достоинству, и не дает возможности развить именно достойных отношений. То есть женщина должна держать мужчину, какой бы он сильный и властный ни был, на достаточно почтительном расстоянии до тех пор, пока он не научится ее уважать. Причем не искусственно, а вполне естественно и натурально. То есть она должна вызвать у него ощущение, что она достаточно тоже сильный человек. И она не позволит попираться с собой и своей личностью. Это первое, что я вам посоветую. То есть надо правильно развивать отношения. Спокойно, медленно и без вот этих вот быстрых углублений в постельный режим отношений. Понимаете? То есть надо развивать отношения до тех пор, пока мужчина не начнет уважать. Именно естественное проявление уважения не начнет проявлять. Это первое, что вы должны понять. Второе, что вы должны понять, это то, что когда отношения уже развиты, мужчина естественным образом привязывается к вам. Если он, кстати, не привязан к вам, не привязывается, значит, тогда с ним вообще не стоит отношения строить. Это значит, что вы не сможете никак с ним вообще и поддерживать какие-то гармоничные отношения. Если же мужчина сильно привязан, он хочет с вами общения, он добивается вас, то это вполне нормально. Это естественно. И в этой ситуации надо учиться отстранять на себя мужчину в тех случаях, когда он начинает вести себя бесцеремонно, чрезмерно властно. И это, кстати, в принципе является свойством любого мужчины. Любой мужчина к этому склонен. Точно так же, как женщина склонна к излишней обидчивости и эмоциональности в отношениях, рано или поздно это у нее начинает проявляться. Точно так же мужчины склонны к излишней властности и грубости. Поэтому, когда у мужчин начинает отправляться, самым правильным является то, что вы должны от него отстраниться на почтительное расстояние. Внутренне его уважать, а внешне не давать возможности ему никакой чувственной деятельности с собой. Первая его реакция будет еще усиление, он еще больше начнет вести себя грубо, твердо и добиваться своего. Но если вы твердо себя поведете и будете показывать всем своим видом, что вы не допустите таких отношений, то в результате этого он сломается очень быстро, кстати, неожиданно для вас. И дальше вы не должны пользоваться уже своей силой, как довольно... Это тоже проявление женской слабости, когда она видит, что мужчина сломался перед ней, она начинает фыркать перед ним, воротить носом и делать такой неприступный вид еще дальше. То есть как раз в этом случае женщина должна проявить материнскую такую качество материнства. Она должна мужчину успокоить и сказать ему свои условия отношений. То есть она должна в этом случае не унижать его дальше, а сказать ему свои правильные условия отношений. Потому что именно в этом состоянии мужчина готов к конструктивной беседе, и ваши слова будут услышаны, ваш голос будет услышан, глубоко в сердце проникнет мужчине в этом состоянии. Поэтому отношения между мужчиной и женщиной – это не просто односторонний такой тип отношений. Кто-то командует, кто-то подчиняется, кто-то наслаждается, кто-то наслаждает. Нет, здесь есть возможность к конструктивному подходу, возможность к диалогу тоже есть. Но сначала надо пробить вот эту мужскую неприступность волевую, понимаете? То есть надо мужчину немножечко сломать. А потом уже можно и постепенно, когда мужчина увидит, что женщина способна на такие поступки, он начнет ее уже уважать достаточно серьезно. И несмотря на то, что он будет проявлять свои мужские качества, он это уважение дает ему возможность постепенно отношения построить правильно. Отношения такие станут более развитыми, и в отношениях будет проявляться больше деликатности, заботы, уважения. И женский ум, женский разум тоже в этих отношениях найдет свое место. То есть женщина не будет таким безликим существом, которое только выполняет приказания мужа в этом случае. Понимаете? Да, но дело в том, что, может, вы не совсем поняли мой вопрос, да? Просто я попала под зависимость человека, которого я не люблю, и который как бы сам женат, он еще к тому же. То есть я не знаю, как я могу освободиться от этих отношений, потому что я хочу как бы их, ну, от него закрыться. Но так как вы не сказали полностью эту всю ситуацию, поэтому я и не понял правильно. Вы же мне не описали это все таким образом. Я хорошо, я понял вашу идею. От него как бы отстраниться, а когда он приходит, я не могу его прогнать. Единственный способ решить ситуацию — это уехать. То есть вы не сможете свои чувства и вообще не отвечать ни на звонки, ни на письма, ни на что. То есть никак не реагировать. Понимаете, первый этап отстранения — это разрыв тесных отношений. То есть надо уехать, отстраниться, пройдет где-то 4-5 месяцев. Или просто, если вы, допустим, имеете такую возможность, не давать возможность ему с вами общаться. Не давать возможность заходить в дом, звонить вам, смените телефоны там и так далее. Делайте так, чтобы не было никакого общения. Через 4-5 месяцев ваши чувства начнут успокаиваться, и они остынут. Когда они остынут, вы еще раз трезво оцените, нужны вам эти отношения или нет. Конечно, естественно, что если у него семья, ваша привязанность к нему разрушает его семейную жизнь. Поэтому она не является правильной. Это большой грех на самом деле. Строить такие отношения. Поэтому для своего же счастья вы должны понять такую вещь, что пока вы не остынете от этого мужчины, вы не сможете себе другого человека хорошего найти. Потому что женщина, которая привязана к кому-то, если она неправильно отношения строила, неправильно их закончила, в этом случае она не найдет себе честного человека, потому что все достаточно порядочные мужчины, они очень хорошо чувствуют, свободна эта женщина или нет. Да. Поэтому есть две категории женщин, которые не могут найти себе порядочных мужчин. Первая категория — это те женщины, которые привязаны к женатым мужчинам. И вторая категория — это женщины, которые бросили порядочных мужей. То есть порядочный муж никогда не может выйти из сердца женщины, потому что она знает, что он порядочный, она не может это от себя скрыть. Если она, допустим, разорвала с ним отношения, часто это бывает из-за того, что хочется секса с другими мужчинами, разные бывают причины, но идея вот такая, то есть две категории: женщина, которая привязана к чужому мужчине, и второе — это женщина, которая вроде бы не привязана к своему мужчине, но он при этом имеет очень благочестивый, то есть он очень благочестив по своей природе. Эти женщины, они не способны найти себе хорошего мужа по той причине, что хорошие мужчины чувствуют, что эти женщины, они не могут в полной степени им принадлежать. То есть они как бы чужие. Поэтому вы должны понять, что вас ничего не держит рядом с этим человеком, кроме просто чувственной деятельности, которая уничтожается естественным образом благодаря прекращению общения. Поэтому, чтобы прекратить общение, вы должны завериться поддержкой какого-то честного человека, мужчины. Это может быть отец, брат, или друг какой-то, который бы просто вам помог эмоционально, психически, сказал бы вам нет, там поменял мобильники, то есть, ну реально нужна какая-то помощь, сила какая-то. Если нет такого мужчины, если нет такого мужчины, то хотя бы женщину старшую найдите, чтобы она вам помогла в этом вопросе. Я просто как бы, я живу сейчас за границей, в таком, ну, маленьком городе тут, и очень сложно будет мне с ним не встречаться. Я вот уже думала о том, как мне ограничить его, потому что получается, что я его отстранила, например, да, на прошлой неделе, а сама продолжаю о нем думать, и он приходит, и я не знаю, как вот, потому что когда он приходит, я уже не могу его прогнать. А вы бы его просто домой не пускаете, да и все. Что значит, вы не можете прогнать? Он же, вы же от него не зависите вот полностью, то есть вы финансово не зависите от него, правильно? Нет, конечно. Ну и все тогда, какие проблемы? Вы понимаете такую, вы поймите такую вещь, что нет ничего стыдного и позорного в том, что вы просто его не пустите домой. Вы, во-первых, сначала ему должны объяснить свою концепцию. Вы должны ему сказать, что я не хочу больше иметь никаких отношений с чужим мужчиной. Я не хочу разрушать твою семью. Я хочу, чтобы все у нас в жизни было честно. Поэтому, если ты попытаешься прийти ко мне домой, я тебя не пущу. Все. Таким образом вы решаете вопросы все. То есть сначала должен быть диалог. Вы сначала человеку должны объяснить, почему вы так поступаете. Если вы не объясните, то у вас отношения никогда не закончатся. Понимаете, нужно основание, чтобы разрывать. И это основание означает, что вы у его спокойно, конструктивной форме этого человека убедили в том, что отношения не нужны. Если вы его не убедите, естественным образом он будет все больше и больше добиваться. Но убедите в данном случае его несложно, потому что вы же правы. То есть у вас, вы не делаете ничего греховного, вы не бросаете своего там честного мужа. Вы просто уходите от грязи, которую вы по своей глупости получили в своей жизни. Поэтому вам надо сначала самой понять это очень глубоко, что такой поступок очень нужен. Нет, вы пока этого не понимаете. А когда вот вы это поймете сами глубоко, что вы разрушаете свою жизнь, вы понимаете, этот мужчина, он ничего не теряет в своей жизни. Вы же теряете годы жизни, потому что пока вы к ним будете привязаны, вы не найдете себе мужа. А у вас сейчас как раз идет брачный период такой, когда вы можете себе хорошего человека найти. Этот период продлится не слишком долго еще, понимаете, 1.5 года, и дальше будет 5-летний уже такой глухой период, когда замуж выйти будет очень сложно. Поэтому, понимая вот то, что я сейчас сказал, вы должны срочно разрешить эту ситуацию. Я поняла. Я вам желаю успеха. Спасибо большое. Просто я сама взялась к ним, очень тяжело прекратить эти. Я все это понимаю. Все, что говорите, я это понимаю. Но так, также вы должны понять, что вы таким образом разрушаете свою судьбу. Хорошо, спасибо большое. Я подумаю над этим. Подумайте, не портите себе жизнь, не разрушайте свою судьбу. Счастливо. До свидания. Спасибо. У нас еще один звонок. Алло. Алло, Игорь Иванович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос, касающийся моих личных качеств каких-то и отношений семейных, и к семейным, и близким, и к жене, и к детям. Вот, ну, это важно, наверное, с помощью ваших вот способностей диагностики подумался. А, то есть вы хотите меня проэкзаменовать, да? Ну, примерно так, да. А если я, допустим, не хочу вам отвечать? То есть я не хочу, чтобы меня экзаменовали, что тогда? Как вот мы тогда? Ну, тогда, ну, уже, значит, вы прошли экзамен. Я уже прошел экзамен, значит, успешно, да? Да. Ну, здорово. Ну, и тем не менее, да, спасибо большое. Ну, вот я хотел бы узнать, все-таки понять, что я должен изменить в себе, конечно, в первую очередь, чтобы близким было бы хорошо со мной. То есть и детям, и жене. То есть я, конечно, понимаю, что какая-то сухость моя собственная, она, ну, многим является причиной вот. Вы знаете, скорее не сухость. Да? Скорее, жесткий стиль такой, назойливость, понимаете? То есть вы, я не могу сказать, что вы очень сухой человек. Вы увлекающийся человек, и когда вы увлекаетесь, допустим, своей работой, то вам трудно уже переключиться, как любому мужчине, кстати, трудно переключиться на семью. В этом заключается ошибка вообще в целом правильного понимания вещей, потому что мужчина не должен пренебрегать своей личной сферой жизни, то есть он не должен семейные отношения пренебрегать. Вы увлекающийся человек, и вы должны уметь переключаться. Надо копить запас благочестия также в личных отношениях, иначе плохая карма может сделать большие проблемы потом в будущем в вашей личной жизни. Вот. Я не могу сказать, что вы сухой человек. Вы скорее излишне можете быть требовательным человеком, излишне напряженным в отношениях, вот, излишне принципиальным, суховатым именно в плане требовательности и нежелания понять другого человека. Но чувственной сухости нет, у вас Венера хорошего качества. То есть я не могу сказать, что вы бесчувственный, там сухой какой-то там человек, такого нет. Есть напористость небольшая, такой по-мужски напористый вы, это факт. Можете быть немножко категоричным, но мне кажется, вы уже с этим справляетесь. То есть я думаю, что вы работаете над собой. У вас, знаете, есть еще такой момент. Вы вам трудно принять чужую точку зрения. Вы очень прямолинейный человек. Вот в этом, конечно, большая проблема. То есть, мне кажется, вы настоите на своем в отношениях с женой, и трудно вас переубедить там в чем-то, трудно вам доказать, что что-то не так. Ну, то есть, у вас вот очень такое полярное восприятие как бы истины. То есть, то, что вы понимаете, так оно и есть, других вариантов нет. Вот, мне кажется, это больше жене доставляет беспокойство, не что-то другое. Ну, вот, вы мягко очень это все передаете, чтобы мне не могло быть. А вот не связано ли это просто с способностью именно понять? Не с желанием, а вот хватает ли ума для того, чтобы... У вас хватает. У вас вы достаточно такой тонкий человек. На мою шутку вы среагировали очень быстро, правильно. Вот. Я думаю, что хватает. У вас все нормально в этом плане. Просто знаете... Мужчины вообще по природе своей довольно костны. То есть, понимаете, когда человек любит командовать, властвовать, это проявляется, естественно, в семейной жизни у мужчин. Мужчине очень трудно вообще принять точку зрения жены, очень трудно принять ее понимание вещей, ее мировоззрение. То есть, как будто ее в какой-то момент бывает так у мужчин, как будто ее вообще не встает. Не остается этой точки зрения, этого мировоззрения женского. Это очень сильно угнетает женщин, они от этого сильно страдают. И у вас именно вот такая сильная позиция жизненная. Мне кажется, что вам надо бояться вот того, чтобы жизненная позиция жены не стала слишком для вас маловажной. То есть надо заботиться о том, чтобы ее идеи, взгляды тоже до вас доходили. Чтобы вы пытались их понять. Вот это важно. Это важно. Спасибо. А можно еще вопрос? Вот касаемо жизненных периодов неких. То есть, чтобы сейчас у вас идет тяжелый период. Да. Вы очень много работаете, не видите вот выхода из ситуации. То есть вам кажется, что скоро все будет хорошо, но все хорошо не становится и не становится. То есть вы очень устаете на работе, насколько я понимаю. И конца края этому не видно. Я думаю, что этот период продлится еще 3 года, такой вот тяжелый. Потом будет как-то поспокойнее, у вас другой статус будет в жизни, и вам полегче жить станет. Ну, вот этот статус, он изменится, то есть, на той же работе, скажем, да, или в связи с родом деятельности, как знаете, нет рода деятельности. Вы знаете, вы от меня слишком, много я понимаю, извините. Я вижу, что будут перемены, но я не знаю, как вы поступите, на этой работе останетесь или перейдете. У вас есть склонность к росту, вы не тот человек, который прыгает. Вряд ли вы уйдете с этой работы, вы будете оставаться там и пытаться подняться по лесенке. Вы не уступите свое 100%, поэтому мое предположение, что скорее всего это будет на этой работе. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам также, удачи. До свидания. До свидания, счастливо. У нас есть там еще продолжение письма от Игоря. Да, вот Игорь сейчас еще нам кое-что скажет. Тут он спрашивает про Ван Гога, что он наиболее яркий живописец, и спрашивает, возможно ли в одном человеке одновременное проявление сильного солнца и сильной луны? Конечно, возможно, в одном человеке проявление и сильного Солнца, и сильной Луны, и сильной Венеры, и сильного Юпитера, и сильного Марса. Все девять планет могут быть сильными, да. Все планеты могут быть сильными, и также все планеты могут быть слабыми. Все планеты могут быть хорошего качества, и также все планеты могут быть плохого качества. Поэтому надо открыть глаза свои и смотреть на людей, которые тебя окружают. Потому что если ты хочешь в жены там, или в мужья взять человека, у которого очень много плохих качеств, то это, естественно, испортит твою жизнь. Надо пытаться самому качества развивать свои собственные и пытаться в близкие люди себе взять человека с хорошим качеством. Потому что семья должна быть крепостью, которая не внутри крепости сражения идет, а крепостью, которая защищает тылом. Да, и дает возможность тебе помогать другим людям. В этом такое свойство семьи должно быть. У нас есть телефонный звонок? Да, мы сейчас будем отвечать. Угу. Алло, вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Да, спасибо вам большое за вашу лекцию. Я уже задавала вопросы, правда, по имейлу. Так. Вот, я хотела задать еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как мне помочь родителям? У меня отец выпивает и постоянно скандалы в семье. Как помочь им помириться, поменяться? Знаете, я не хочу вас обрадовать, а скорее я вам скажу другое. Вы должны помочь себе принять ту жизнь, которую вам дал Господь. Понимаете, вы должны сначала понять, что это ваша судьба, ваша карма иметь таких родителей. И не факт, что вы их сможете поменять и сможете изменить обстановку, в которой вы живете. Но стопроцентный факт, что если вы простите своих родителей и начнете вот индивидуально каждому из них дарить свое тепло, заботу, несмотря на их плохие качества, то они смягчатся и друг по отношению к другу. В этом нет никакого сомнения. Просто поймите основную идею, что ваше видение отношений между вашим отцом и вашей матерью – это всего лишь проявление с вашей плохой прошлой кармы. Так череда плохих событий, она действует на вас через ваших близких. И чтобы вы не должны думать, что эта череда когда-то прекратится сама собой. Что-то вы сделаете такое хорошее, эта череда плохих событий прекратится. Вот сколько ей нужно идти, она столько будет идти. Но если вы поменяете к этому отношение, несмотря на проявление плохих качеств ваших родителей, да, вы начнете к ним по-доброму нежно относиться, то, несмотря на то, что им будет хотеться вот ругаться между собой и, может быть, плохо относиться к вам, они все равно, их свобода выбора будет на вашей стороне. Они будут или раскаиваться, то есть несколько этапов, вот как они будут себя вести. Да. Первый этап, они будут плохо продолжать себя вести, но потом раскаиваться, потому что они будут чувствовать вину перед вами. Второй этап, они будут изо всех сил стараться этого не делать при вас хотя бы. Третий этап, они победят себя и начнут уже относиться, по крайней мере, при вас себя сдержаннее вести и правильнее. Но для того, чтобы все эти три этапа пройти, вот улучшение отношений родителей друг к другу, вы должны очень сильно поработать над собой. Поверьте мне, это непросто. Поэтому я не могу вот вам сказать точно, насколько быстро вы способны это сделать, но я могу сказать точно, что любая семейная карма – это проявление самых тяжелых испытаний в жизни человека. И если вы пойдете хотя бы чуть-чуть этим путем, несомненно, вы сделаете в своей жизни большой прорыв. Это поможет вам во всех сферах вашей жизни. В этом нет никакого сомнения. А скажите, родители ко мне хорошо относятся, но как их подтолкнуть? Вот даже к такому минимуму, как там лекции ваши начать слушать, интересно. Вы ни в коем случае не должны к этому их подталкивать. Просто они должны знать, что вы слушаете сами эти лекции. Они должны видеть, как вы меняетесь, и это будет являться самым главным для них проявлением необходимости как-то обратить хотя бы на эти лекции внимание. Если вы будете вызывать в их глазах удивление и восторг, тогда вы просто включайте лекции погромче, как будто для себя, что вам плохо слышно. И они тоже будут подслушивать ненароком. Ни в коем случае не агитируйте их, не пытайтесь их завлечь. Это является грубейшим нарушением семейных отношений, потому что любое слушание означает деятельность разума, а разум стремится только туда, где нет насилия. Поэтому если вы вообще не будете эту тему акцентировать, то они гораздо быстрее привлекутся ваши идеи. Потому что там, где есть ласка, любовь, забота, когда есть знания, то это привлекает всех людей. Просто единственное условие, это не должно быть, это не должно иметь ни капли, ни тени насилия. Ни тени насилия. Олег Геннадьевич, да? У меня еще вопрос к вам, можно? Да, конечно. Знаете, я, у меня такая ситуация в жизни, вот в плане работы, я не могу себя как бы найти. Вот, не знаю, чем заняться, но вот как вы посоветуете? Я могу вам посоветовать, что вам хорошо заботиться за детьми, допустим, ухаживать за кем-то. То есть вы такой человек очень ласковый, внимательный, заботливый. Попробуйте, может быть, с детьми найти работу или кому-то помогать в чем-то. Понимаете, но в целом я вам скажу, вы не человек работы. Не настраивайтесь на карьеру какую-то, да. Настраивайтесь на то, что вы будете больше дома заниматься с детьми, там, мужу помогать. У вас будет такой очень серьезный муж, если его еще нет, который будет там на себя много работы брать и так далее. Понимаете, вы не человек работы. Вот я вам это 100%. Ой-ой-ой, угнетает. Что значит, вы же женщина, что значит угнетать? Что думаете, дома работы мало? Думаете, мало сил надо вкладывать в детей? Это не должно вас угнетать. Не могу себя найти. Себя женщина должна найти в том, чтобы создать и сохранять семью. Понимаете, внешние проявления, какие-то специальности для женщины являются всего лишь хобби. Это не является для нее основной целью жизни. Поэтому вы просто возьмите и учитесь чему-то как хобби. Ну, работайте где-то как хобби, не сильно там изнашивайте себя, понимаете? Ваша природа – это семейная природа. Не пытайтесь ее испортить, не пытайтесь думать о том, что это неправильно и плохо. Вы наоборот, как женщина, все правильно у вас сложено. И это является преимуществом для женщины, именно такой настрой. Видите, Господь даже вам не дает возможность работой увлечься, чтобы вы потом увлеклись своей семьей. И это дает счастье всем. Поэтому не беспокойтесь насчет своей природы. У вас правильная природа. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Вы знаете, так удивительно говорить по телефону. И я вам желаю счастья. Ну, я тоже вам желаю счастья. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. У нас есть письмо. Такая трогательная девушка. Я чуть не расплакалась. Да. У нас есть письмо от Евгения. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, Арина. С большим интересом слушаю ваши лекции. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, что может помочь обрести уверенность после неудачных отношений в прошлом? Спасибо. Прежде всего, уверенность всегда человек получает, если он семейную жизнь, семейные отношения не ставит во главу угла своей жизни. А когда были какие-то такие неудачные отношения, травматические отношения с противоположным полом, то прежде всего нужно, во-первых, понять, что это урок высших сил по отношению к тебе. Надо понять, зачем этот урок был зачем он дан был, что нужно в себе поменять, чтобы такого больше никогда не было. И самое главное, что нужно понять, что от этих отношений нужно сначала, прежде чем новые строить, переключиться на что-то духовное, попытаться в молитву уйти, попытаться работать над собой, попытаться отвлечься вообще от этой самой идеи думать о противоположном поле. Когда человек так настраивается, то он очищается, успокаивается, и жизнь его становится более светлой, прекрасной. И тогда он уже способен реально построить какие-то новые отношения правильные. Вот. И у нас всего 5 минут еще есть, реально. Мы без 15 будем заканчивать лекции. Вот, поэтому, я думаю, что мы ответим еще на один вопрос или два. У нас есть письмо, да. Одно письмо пришло. Так, оно. У нас от кого? От Леонида Никитина. Добрый вечер, Олег Геннадьевич, Арина. Спасибо вам за познавательные лекции. Вопрос. Как помимо внешних проявлений определить силу и качество планет? Да, но видите, как мы ведь не только о внешних проявлениях рассказываем, мы рассказываем о внутренних проявлениях, которые проявляются в человеке. То есть вообще есть два способа определить влияние на нас планет. Это поведение, внешность и внутренние черты характера, которые есть в человеке. Как определить влияние планет по каким-то внутренним чертам характера? Я так понял этот вопрос. Мы тоже описываем эту идею. Если говорить о Венере, допустим, то самоконтроль указывает на силу Венеры, а способность любить и тепло относиться к окружающим людям указывает на Венеру хорошего качества. То есть такие естественные черты характера, как чуткость, заботливость, доброта, великодушие, все это является признаком Венеры хорошего качества и сильной Венеры. То есть именно эти черты характера указывают на проявление такой чистой венерианской природы. Также естественное стремление к Богу, к чему-то возвышенному, духовному, указывает на еще более чистое проявление Венеры. И когда человек естественным образом любит божественность, духовность, когда он любит различные живопись духовную там, и так далее, это тоже проявление чистой Венеры. Итак, все планеты мы описываем, в принципе, и высшие их качества, и духовные качества. Поэтому просто внимательнее именно на описание качеств обратите внимание. Эти качества, они проявляются в жизни людей, в их поведении. Если вы внимательно будете наблюдать за человеком, то вы можете естественным образом эти качества заметить. Сейчас у нас последний звоночек будет, и мы будем на этом лекцию закончим. Алло? Алло? Олег Юрьевич? Да-да-да, да, я вас слушаю. Добрый вечер, у меня к вам будет такой вопрос. Какие качества характера мне надо изменить, чтобы создать семью? Ну, у меня такое положение, мне 53 года, я воспитала дочь, она живет отдельно, а муж, я с ним мало прожила, всего 6 лет, и 7 лет назад он умер. Ну вот, создать семью, конечно, встретить близкого по духу человека мне всегда очень хотелось. Но пока не получается. И вообще, как бы, есть шансы? Ну, во-первых, у вас где-то через год закончится плохой период, который не дает вам шансов. Во-вторых, вы должны понять, чтобы создать новую семью, вы должны признать для себя тот факт, что вам нужен другой муж, потому что вы пока, я вот насколько я воспринимаю вас, вы от первого мужа еще не отвязались полностью. То есть вы должны, во-первых, понять, что нужен другой муж и попросить вот у него прощения, что вы не остаетесь с ним, что вы не можете быть одна. И когда вы почувствуете, что он вас отпускает, что он оставил этот мир, и он не может уже вас защищать, что он вас не по своей воле бросил, поэтому он естественным образом вас отпустит. То есть и тогда, когда это произойдет, вы должны также понять некоторые моменты. Первый момент. Вы не должны быть слишком критичны к людям, к мужчинам. У вас очень критичное восприятие, вы очень негативно воспринимаете их недостатки. Вот это первое, что вы должны понять. Мужчины не как женщины, они не могут быстро меняться, они не могут быть такими покладистыми, и не могут так быстро вдохновляться идеями противоположного пола. Допустим, женщина может быстро принять чью-то философию, но мужчина ее принимает с большим трудом. Вот, первое, что вы должны понять. Второе, что вы должны понять. Вы должны понять, что вы не найдете себе точно такого же человека, как ваш муж по качествам. То есть человек будет другой уже, понимаете? И вы должны его принять другим, а не таким же, как был ваш муж. У вас вот в этом тоже может быть большая проблема. Следующая проблема заключается в том, что хоть вы и говорите, что вы хотите встретить себе другого человека, но на самом деле у вас это желание не слишком выражено. Вы, мне кажется, очень сильно сомневаетесь в том, вообще надо ли вам еще кого-то находить себе, или лучше остаться одной. Если женщина сильно кого-то хочет найти, она должна к этому всем сердцем, всей своей душой стремиться, понимаете? Тогда она только кого-то найдет себе. Но в данном случае я вижу, что у вас нет такой сильной устремленности. Скорее, вы в больших сомнениях находитесь. И да, и сейчас у меня такой период, что я, в принципе, оказалась как бы в одиночестве. Я работаю самостоятельно, у меня как бы самостоятельный бизнес, но и он приносит мне радость, но он не столь как бы эффективно идет. То есть я просто уже устала самостоятельно всю жизнь зарабатывать на хлеб насущный, но плюс еще ко всему хочется творческого воплощения, безусловно. Вы знаете, вот сейчас вы описываете то, что вам нужен друг близкий, а не муж. Может быть. Да. Но это же несложно друзей найти, понимаете? Начните увлекаться чем-то возвышенным, у вас будет какое-то общение позитивное, и вы найдете друзей и подружек себе, и вы не будете одинокой, понимаете? То есть этот вопрос общения тесного, близкого, теплого, он не решается, не таким способом решается с помощью создания семьи. Понимаете, семья создается для того, чтобы брать на себя чужие заботы, чужую карму, для того, чтобы удовлетворять какие-то половые желания близкого человека. Понимаете, вот я сейчас вот разговариваю с вами и чувствую, что вы не до конца понимаете, что такое создавать новую семью. У вас глубокого понимания нет. Скорее, вы хотите себе друга найти, какого-то соратника, понимаете. Но ведь поймите, что у мужчины такой же концепции создать семью нет. Если он хочет друга себе найти, соратника, то он идет и ищет себе друга, понимаете? Но если у него половые желания перекрывают через край, тогда он, и он, если он порядочный, благочестивый человек, то он тогда начинает думать о семейной жизни. Вот представьте такую ситуацию, что вы нашли мужчину, который, в принципе, готов с вами создать семью, и вы начинаете с ним обсуждать вопросы самосовершенствования, а он вас тянет в постель, понимаете? И это та ситуация, которая возникнет, я вам серьезно говорю, и у вас будут совершенно как бы разные идеи. Вы встретитесь нам на почве, допустим, самосовершенствования, но как только начнутся личные отношения, мужчины быстро возвышенные черты превращаются в низменные, понимаете, это происходит, может быть, за 15 минут произойдет. Очень быстро, понимаете, все меняется, когда мужчина рядом с женщиной находится. Поэтому вы должны учитывать также и то, что произойдет с тем человеком, который находится рядом с вами. И если вы не сильно хотите семьи, тогда это для вас будет шоком, понимаете. А если вы готовы терпеть все там трудности, лишения семейной жизни и признать, что рядом с вами мужчина, а не просто там какой-нибудь, допустим, поэт, вот, который будет с вами стихи читать, понимаете? То есть, поэтому, вот, если вы это готовы понять все, тогда надо создавать семью и относиться к этому серьезно. Но в данном случае пока серьезности я не вижу. Я вижу, что вы склонны больше друга себе найти, понимаете, или подружку. Ну, у меня еще один небольшой вопрос. А какая планета является для меня учителем? Она особо сильная такая, вот, которая меня очень красиво. Ну, сам вопрос некорректный, понимаете? Учителем для человека является та планета, которая, наоборот, плохо на него влияет. И вот в данном случае на вас плохо влияет планета Раху. Это планета, которая, ну, человека сталкивает с какими-то такими, ну, беспринципными ситуациями, когда его унижают, там, оскорбляют, когда его лишают, ну, не лишают, а ставят в такое нехорошее положение и так далее. То есть, вот эта планета, она вас учит. Ага. А как можно вообще этот процесс было бы отработать? Как с этим учителем закончить отношения, да? Для этого надо больше в церковь ходить и Богу молиться. Это очень важно. Хорошо, спасибо вам большое. Я желаю вам счастья. Олег Геннадьевич, большое вам спасибо. Вам спасибо, счастливо. До свидания. Как здорово, вы в своих лекциях всем желаете счастья, это возвращается к вам, так замечательно. Все желают счастья вам. Спасибо, Арина, спасибо. Ну, на этой ноте мы попрощаемся с нашими слушателями до следующих встреч. Спасибо вам, что вы были с нами. Надеюсь, что эти лекции помогут вам в вашей жизни и в духовной, и в практической. Всего доброго, до свидания. До свидания, счастливо. Редактор